do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Moneyman. Меня зовут Георгиева Дарья Сергеевна. Сообщаю о записи разговора. Анастасия Сергеевна из МАН. Да. Это вы, да? Да. Плохо слышно вас. Я звоню в отношении вашей просроченной задолженности 51 653 рубля 70 копеек. 50 дней. Вы уже не производите оплату. Что у вас происходит? Вы по какой причине денежные средства взяли и не отдаете? Не считаю нужным отвечать на этот вопрос. А что вы считаете нужным? Вы считаете нужным, что долг нужно отдавать Анастасии Сергеевне, который вы взяли? Я не брала никакой долг. Вы взяли, у нас заняли, у нашей организации 18 900 на 30 дней, 19 декабря должны были отдать. И по какой-то причине вы не выполняете свои обязательства. Ага. По какой причине-то в итоге? Так помните, я говорила, что не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Ну а что вы считаете нужным-то? Много чего. Ну, в отношении вашей просроченной задолженности вы мне можете ответ дать? Нет. Сергеевна, компания требования выставила вам в течение 2 дней в полном объеме вы должны не будет денег. Оплату. Вы отказываетесь от оплаты? Да. Вы знаете, что это недопустимо? Ну, видите, я отказываюсь, и пока еще ничего страшного не произошло. Ну, понятно, Анастасия Сергеевна. Мне ваша позиция ясна, да? Ага. Я вообще вам советую, что... Ой, не надо, не надо. Я берете, абсолютно не нуждаюсь в ваших советах. А я вам посоветую. А я не нуждаюсь. Что за привычка вот такая вот навязываться людям? Я говорю, что неинтересно мне ваше мнение. Когда вы деньги берете, их нужно отдавать. Что вы натворяете людям и советы свои раздаете? Вам так нравится за чужой счет жить? Да, ваши советы? Анастасия Сергеевна, вам так нравится за чужой счет? Только дело в том, что ваши советы настолько бездарны, что я уже другой вопрос задаю. Людям неинтересны. Анастасия Сергеевна. Что такое? Это человеческий фактор, что нужно отдавать деньги, которые вы берете. Человеческий фактор? Вам так нравится за чужой счет? Нравится жить? Но вопрос так. Вы глупые. А вам что смешно? Вы знаете, что за понятие человеческий фактор? Вам что? Мне смешно, что вы идиотка. Почему так смешно? Мне смешно, потому что вы не понимаете, в каком контексте употребляется фраза. Это понятно? Это понятно? Просто от балды ляпаете чего-нибудь, чтобы казаться важнее. Анастасия Сергеевна, вам нравится? Вам нравится жить за чужой счет? Когда вы можете не говорить про какие-то слова, вы сначала... Давайте я сама решу. Давайте я сама решу. Но вы смешные. Вы понимаете, что вы выглядите смешно. Вы веселите. Вы как полнесса. Знаете, какие-то фразочки не в попад. Там глупости какие-то несете. Зачем мне вода? Может, водичку попьете? Зачем мне водичку? А что водой тоже говорить? После ремонта. А вы про свою водичку, ну это же такая уже заезженная тема. Пожалуйста. Вы сумасшедшие, я даже голос еще не повысила. Вы что нервничаете? Потише разговаривать, я вас прекрасно слышу. Вам нравится на чужой счет жить? Вы на вопросы ответите? Нет, Анастасия Сергеевна, вы не слышите меня? Я сумасшедшим на вопросы не отвечаю. Вы когда пролечитесь, перезвоните. Вы можете ответить, вам нравится на чужой счет жить? Я уже ответила. Когда пролечитесь, перезвоните. Персональные данные какие-то изменились? Конечно, изменились. У вас? Значит, личный кабинет заходите и меняете. Деньги завтра вот должны от вас поступить, ага, по требованию компании. Раз, вы обязаны доплачивать. Да? Если оплата у вас не поступает, компания в полном праве передать договор в коллекторское агентство. После этого отношения с прекратятся, вы будете сотрудничать. Вы умеете вести диалог? Нет, с сумасшедшими я не считаю нужным вести диалог. Анастасия Сергеевна, вы, когда, вы вообще умеете диалог вы, вести, когда нет? Когда вылечитесь, перезвоните. Умеете, мне. Нет, диалог вести. Не в себе. Вот приходите вы диалог в себя, умеете вести, приходите нет? В себя, вы умеете диалог на конструктивный вести. Диалог в общем, нас, и перезвоните. Это вы настраиваетесь на конструктивный диалог, и потом мы с вами переговорим. Анастасия Сергеевна, мне кажется, вам нужно воды попить. Всего доброго, всего доброго. Пока. Алло, добрый день. Пожалуйста. Оставайтесь на линии. Первый освободившийся специалист вам ответит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна. Да. Звоним вам с микрофинансовой компании «Платиз». Зовут меня Краев Максим Ильич. Звоним по поводу долгосрочной просрочки вашей 71 день. Ага. Ничего. Как вы это объясните? Что объясню? С чем вышло на длительную такую просрочку? Ой, да какое это имеет значение? Как это какое? Ну, почему как? Не платите по займу? Ну, какое это имеет значение? Почему не платите по займу? Какое это имеет значение? Ну, как это так? Я звоню из микрофинансов компании «Платиза». Я вас поздравляю. Так. Вы являетесь нашим клиентом, который заключили с нами договор. И? И не выполняете условия договора. Ага. И? Нам интересно, почему вы не выполняете условия договора. А, вам интересно? Ну, пусть это будет моим маленьким секретиком. Угу. Платить отказываетесь, наша да, компания? Да, да, да, отказываюсь. Я вас услышал, можете положить трубку. Разрешаете, да, мне положить трубку? Ох, ничего да, себе. Да. Вот это да. А кто вам дал такие полномочия мне там распоряжаться, класть мне трубку или не класть? Я вам предложил, можете не поверить. А, это предложение было. Ну, я отклоняю, я подожду, пока вы повесите трубочку. Алло. Лодин, добрый, здравствуйте. Анжелика Александровна, правильно понимаю? Кто спрашивает? Я вам представлюсь, меня зовут Яценко Станислав Сергеевич, коллекторское агентство от лица микрофинансовой компании Joy Money. Звонок в запись поступает. Подскажите, будьте любезны, что у вас за проблемы с займом Joy Money? Я не расслышала, какое коллекторское агентство? Единое коллекторское агентство. Работаем по 1001 федеральному закону по договору, ну, в общем, договор не перекупался. Вы хотели сказать по 1005 статье Гражданского кодекса, а не по 1001 да. федеральному закону. Так, ну, скажите, пожалуйста, что у вас там с оплатой? Не могу с вами это обсуждать, мне пока еще кредитор не направил уведомление о том, чтобы дело было... Почему? У вас в личном кабинете есть уведомление? Личный кабинет не является способом уведомления. Ого. Анжелика Александровна, что, будем мудрить все-таки, да? Нормально разговаривать вы не хотите. Очень смешно. Вы что, вы не в себе? Я говорю, кредитор уведомление не направил мне. Вы для меня незнакомая компания. Угу. Угу. Ну, я вас услышал. Я вас понял. Всего хорошего. Пока-пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Владимир Михайлович, пригласите к телефону? Это невозможно. Почему? Он умер. Алло, вы меня слышите? Слышу. Я говорю, почему невозможно? Он умер, потому что... Приношу свои соболезнования, а вы ему кем приходитесь? Вы представьтесь, может быть, сначала? Я звоню с департамента взыскания Восточного банка, меня зовут Ульяна Сергеевна, вы ему кем приходите? А вы подскажите, пожалуйста, вы вот намеренно Восточный банк вот это делаете, каждый раз звоните, спрашиваете человека, хотя вам уже все сказали и даже свидетельство о смерти предоставили. А вы тем не менее звоните сказать, и каждый я раз... разговариваю. Ну, вы сначала ответьте на мой вопрос. Зачем вы так делаете? Это просто верх цинизма. Кому я буду отвечать? Мне. Вы кто такая, чтобы я... Кто, кому я отвечаю? Ну, если отвечать вас буду. Не устраивает кому... такой собеседник, у вас как я, имя, отчество есть у меня? Повесить трубку. Ну, давайте вы просто передадите телефон другому человеку, который будет адекватно отвечать на вопрос. Да, зачем адекватно отвечать неадекватным людям? О чем вести речь? Это вы как определили неадекватные ну, люди? Ну так, вам уже все сказано было, уже вы направлено. Вы врач, что ли? Ну, судя по всему, да. Я врач. Ваш, вы врач, лечащий. Судя по всему? Ну, судя по всему, да. Женщина, давайте вы глупости не будете говорить. Скажите, с кем я разговариваю, кем приходите, Владимир Михайлович? Со мной вы разговариваете, кем со мной? Папа с мамой вас как-то назвали? Солнышко мое, папа с мамой меня называли. Имя вам дали, папа с мамой? Имя дали, но я не хочу, чтобы ваш род произносил мое прекрасное имя. Женщина, вы давайте передадите трубку все-таки другому человеку, который будет адекватно отвечать на вопрос. Взрослых нет дома. Хорошо, мы перезвоним. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Организация МФК «Кредита ХОС». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Ставлю вас в известность, что ведется запись разговор. Анастасия. Да. Пожалуйста. Дату нет. Для вас имеется важная информация в целях приглашения ваших данных. Мне необходимо, тем не менее, убедиться, что я разговариваю именно с Анастасией Сергеевной. Хорошо, не хотите дату рождения, серию, номер паспорта и электронную почту? Назовите, пожалуйста. Серию, номер паспорта незнакомой барышни, которая звонит с мобильного номера по телефону. Вы в себе? В таком случае рекомендую самостоятельно связаться с организацией МФК «Кредит.РУС» на нашем сайте «Кредит24». Указаны все контактные данные. Все-таки ждем от вас сегодня звонка. Мы работаем до 20 часов. Ну, это в ваших интересах. До свидания. Пока. Здравствуйте. Говорите. Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Это компания ОМФК, СФП, Вива, деньги. Тут меня Радкевич Павел Николаевич, идет запись разговора. Да, так, вы Анастасия Сергеевна. Звоню по поводу задолженности, которая имеется у вас перед компанией. Что случилось у вас? Не имеете права отказываться. Ну, видите, имею. Отказываюсь, и пока еще не понесла никакого. К сожалению, закон вам не дает права. Да, чушь-то все. Но это всему свое время. А почему так категорично вы? Ну, потому что хватит вам уже за мой счет жить. Что хватит? Зарабатывайте сами. Нет, это вы живете за счет финансовой компании. Вы ни одного платежа не сделали. Ну и все, и хватит. Что значит хватит? Достаточно. Нет, не хватит. Вы удерживаете чужие денежные средства. Да, да, да, в заложниках захватила, удерживаю. Угу. Не в заложниках, нет. Ну, да, вы взяли под договор. Не под договор взяли. Чужие хоть денежные средства. Хоть под договор, средства хоть под разговор. Отказ, а что так лучше? Вы почему так себя ведете? Потому что дерзкая. Вы такой агрессией прикрываетесь тем, что вы не зарабатываете. Это пока еще не агрессия. Это пока еще просто ответы на ваши вопросы. Ну так это почему так происходит? Потому что вы не в состоянии обеспечить. Я отвечаю на ваши вопросы, потому что вы их мне задаете. Нет, почему так грубо отвечаете? Потому почему что не грубо в состоянии себя а обеспечить. А где грубость вы узрели? Где вы узрели грубость? Вы такой нежный. Так что случилось у вас? Почему вы не намерены платить? Если вы в такой скромной речи где-то увидели грубость, Анастасия значит Сергеевна, вы нежный. Почему вы не намерены платить долг? Я бы задумалась я об этом. Или вы в курсе уже? Почему а вы не намерены вы платить нежный, долг? Нежный Радкевич? Я фиксирую вам голубых отказ сотрудничества кровей, с компанией. Боярин. Компания имеет право продать ваш долг в коллекторское да агентство. Поэтому по адресу хотите регистрации на совет. Ой, началась бред, полился. Если приедут коллектора. Какой коллектора? У всего тебя в голове доброго, стоят. Дуреха ты. Ну, кто там, говорите? Елена Владимировна. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, представьтесь. Во-первых, мне не надо разговаривать, Елена Владимировна. Не надо разговаривать? Вы хотели, чтобы помолчали? Еще запись нашего разговора. Вы на каком основании удерживаете наши денежные средства? О, Галкин пародист. Как Пугачева поживает? На каком основании? Не болеет? Там все нормально? Не кашляет? У вас время до завтра. Ух, чтобы вернуть 19... О, какой серьезный! Если ой, эта сумма не поступает... Ой. Ты, мы имеем ты полное так не право ваш долг продать в коллекторскую компанию. Ты смотри, вы хорошо меня поняли? Испортишь воздух в комнате, там же еще 500 канареек таких же, как ты, сидит. Работает по адресу регистрации, в вашем случае по квартире 23. Ой, ну слава поэтому богу. Думали, где будете деньги брать? Нет, не будет денег, будешь маромойка мне еще звонить 15 по раз, а я тебя буду в говно макать. Поняла, дура? Имущество, которое вы будете продавать, думали об этом? Дура, задницу твою продам. Ровно на черном рынке. Деньги. Вы хорошо меня слышали? Слышал меня? Где возьмете укуса деньги, нас не интересуют. Одни сутки. Время пошло для вас. Психанутый дебил. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Он такая СФП. Его деньги специалист отдела досудебного взыскания. Просрочен задолженности. Павел Александрович Слоян. Наш разговор записывается. Елена Александровна, могу услышать? Слушайте. По поводу задолженности перед компанией Viva Деньги звоним. Скажите, вы решили отказаться от оплаты компании вносить? Да. Почему? Хочется. А, то есть вы деньги взяли с целью невозврата, да? Ну, считайте, как хотите. А вы живете где, по прописке? Да, конечно. Надо, да? Ага. Компания работает. Ага. Отказ от оплаты зафиксировал, продолжите нарушать условия договора. Компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. Всего доброго. Пока. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!